Здравствуйте. Диспетчер, говорят, с другого города. Алло. Чего? С другого города. С какого? С Алматы. Ой, у нас там никто не живет из разных. А вы же там нам приезжали в гости еще в 60-х. Не пизди, блядь. Ну, и кредит взяли там. Чего? Взяли. Чего, блядь? Жилье есть у вас? Чего есть? Жилье. Нету. А есть мотоцикл Honda? Ничего нету. А кондиционер у вас есть? Нету. А Мерседес? Нахуй он мне сдался. Как? Ездить? У вас же права водительские. А? Права водительские. Чего? Права водительские есть? Права? Да. Чё хуйню несёшь? Я? Хуйню несёшь? Я? Да, ты. А вы? Алло, или ты? Чего тебе? В общем, квартиру нам надо. Да, а мне тоже надо. А зачем вам? Внук женится, блядь. Девка беременная у него. Давай ну, квартиру, ему, блядь. Ему ж 17 лет. Сейчас 14 ебутся. Внуку 17 лет. Куда? Некуда его деть теперь? А вам кто будет? Правнуки уже? Правнуки будут, да. А как звать? А? А звать как? Кого? Еще родить надо. Ну, а когда? Сколько? На каком уже месяце? На 7-м. Да? Внук? Или дочка? Баба на 7-м. Баба, да? Так а внуку сколько? 17 лет? Да. Ну, блин, так ну... Так что нам тоже квартира нужна. А мы плодимся, сколько... блядь. Давайте мы продадим вашу и купим две в этом, под Москвой. Да пошел ты нахуй со своей под Москвой. Что? Домик у деревни? Да не наебешь ты, ебена мать! Я 2 института окончил. Кого ты ебать-то собрался? Кого? Ну, не важно. Квартиру надо или нет? Внуку. Чего? Внуку надо квартиру? Нужна, давай, блядь! На окраине Москвы. Дари, ёбаный! Не, мы вашу продадим, вас... Да иди ты нахуй! Кто это с тобой свяжется? Пошел ты к ебени матери, сука рваная! Мы вас рваная. К себе возьмем. Рваная сука, блядь! Кого-то наёбывать собрался, блядь! Не, мы вас к себе возьмем. Загородник хуев! Мы к вас будем брать к себе. Чего, блядь? Вас возьмем к себе. Жить. Да нахуй ты мне сдался, чтоб я рожу твою смотрела. А вы вообще ее видели? И видеть не хочу. Включите веб-камеру. Увидите. Алло. Иди ты нахуй со своими камерами. Нахуй включите. Вы мне сдались, аферисты ебаные. Я вас пошли вид... все к ебени матери от меня подальше, блядь. Не, а то я вас всех захуячу кислотой. Сейчас участковый придет. Не может помочь.